Машину я решила не брать, чтобы не выпадать из образа. У девушки, одетой прилично, не может быть такой задрипанной машинёшки. Через 40 минут я вошла в заведение «Мегапицца» на Лиговском проспекте. Пиццерия сверкала чистотой. Официанты были подтянуты и неестественно улыбчивы и носились по залу со сверхзвуковой скоростью. Чувствовалось присутствие высокого начальства. У нас в фирме, когда начальство из главного офиса наезжает, тоже все по струнке ходят. Начальник с виду даже худеет. Секретарша Рената улыбается так, что к вечеру мы с трудом ей челюсть на место ставим. И даже Вера Аркадьевна из бухгалтерии складывает губы бантиком и моргает, как кукла Мальвина. На этот раз я не села за столик, а направилась прямиком к двери с надписью «Только для персонала». Сразу за этой дверью меня остановил плечистый детина, телосложение и выражение лица которого выдавали охранника. «Девушка», — проговорил он с вымученной вежливостью, — «извините, но сюда нельзя. Если вам нужен туалет, это дверь справа». «Мне не нужен туалет. Мне нужен вахтанг», — ответила я и добавила. «И завязывай с тотализатором. Ты и так лысому слишком много должен». Про тотализаторы и долг я, естественно, прочитала у него в голове при помощи лорнета. Охранник открыл рот, испуганно икнул и бросился куда-то в глубину коридора. Буквально через минуту оттуда появился высокий брюнет с аккуратной ухоженной бородкой. Окинув меня оценивающим взглядом, он проговорил. «Это вы меня спрашивали? Если вы вахтанг?» С этими словами я навела на него лорнет, как будто хотела сравнить его внешность с описанием. Тут же в моей голове зазвучали его мысли. «Это еще кто такая? Новый инспектор из эпидемнадзора? Меняются чуть не каждый месяц, и с каждой приходится заново налаживать отношения. А тут еще шеф с проверкой нагрянул. Хоть бы он не пронюхал про мой счет мимо банки и про двойную бухгалтерию, а самое главное — про горку». «Так что вы хотели?» «Я хочу поговорить с Андреем Волкогоновым. Поговорить непременно один на один. И не беспокойтесь, я не собираюсь ему рассказывать ни о двойной бухгалтерии, ни о счете в мимо банке. У меня совсем другие цели». «Что?» Вахтанг на мгновение растерялся, но тут же взял себя в руки. «Не знаю, о чем вы говорите. Андрей Андреевич сейчас никого не принимает, он очень занят». «Так занят?» — протянула я самым невинным тоном. «Что его не заинтересует даже информация про горку?» При этих словах у Вахтанга, видимо, перехватило дыхание. Он побледнел и стал даже как будто ниже ростом. «Откуда вы?» «От верблюда», — перебила я его. «Милый такой болтливый верблюд попался. Еще раз повторяю, мне нужно поговорить с Волкогоновым. И если вы мне не будете мешать, я не упомяну ни счет, ни двойную бухгалтерию, ни тем более горку». Вахтанг часто заморгал и проговорил совсем другим голосом. «Пойдемте, он в моем кабинете, там вам никто не помешает». «Вот это другой разговор», — оживилась я. «Ведите скорее». Вахтанг провел меня по коридору, открыл дверь. За этой дверью находился небольшой удобный кабинет, где за красивым письменным столом сидел крупный седой человек лет 60, изучая толстую стопку документов. Вахтанг проговорил. «Андрей Андреевич, вот эта девушка хочет с вами поговорить». И тут же скрылся, пока Волкогонов не успел ничего сказать. Волкогонов, а это, несомненно, был он, проводил Вахтанга удивленным взглядом, затем перевел этот взгляд на меня и произнес низким, хрипловатым голосом. «Это вы со мной хотели поговорить? О чем же? И для начала, кто вы вообще такая?» А я быстро навела на него свой лорнет и прочитала, точнее, услышала его мысли. «Что еще за черт? Совсем Вахтанг рехнулся, что ли? Опять свою очередную родственницу пытается пристроить? Нашел время. И так в делах простой и вообще неприятности». Мне захотелось тут же заложить ему Вахтанга, но это было бы нечестно. Он ведь меня провел к Волкогонову. К тому же тот, услышав про счет в банке и про все остальное, так рассердится, что и про меня забудет. Ладно, сейчас не время. Кто я такая, это не имеет значения. Вам мое имя ничего не скажет. А вот о чем я с вами хотела поговорить. Точнее, о ком? О вашей дочери. О Бульяне. Лорнет я предусмотрительно убрала. И правильно сделала. Что? Волкогонов побагровел и приподнялся из-за стола. Что вы такое говорите? Моей дочери нет уже 20 лет. Что вы о ней можете знать? Когда она умерла, вас и на свете-то, наверное, не было. Или вы были ребенком? Ага, судя по его бурной реакции, он дочку помнит и сильно горюет о ней до сих пор. Нехорошо, конечно, давить на больное, но он все же во взрослом состоянии дочь потерял. А я отца в 9 лет. И точно знаю, что если бы он был жив, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Именно, ребенком. И те же люди, которые убили вашу дочь, разрушили мою семью, лишили меня отца и в какой-то степени матери. Так что у меня к ним тоже счет. «Убили?» — прохрипел Волкогонов. «Она, Ульяна, погибла в автомобильной аварии». Он тут же опомнился, сообразив, видно, что говорит о личном с совершенно незнакомой девицей. Черт ее знает, откуда она взялась. «И вообще, не морочьте мне голову, девушка, идите отсюда, не то я охрану кликну. Вахтанг!» Вахтанг, как я и думала, не явился на зов, так что я даже забеспокоилась, не выбросит ли меня Волкогонов из кабинета собственноручно. И лорнет достать нельзя. Ишь как смотрит злобно, еще разобьет ценную вещь. «Это ложь», — сказала я как можно тверже. «Ее убили». А потом подстроили аварию, чтобы избавиться от улик. Вот скажите, неужели вы ни о чем таком никогда не думали? Вообще, я и тогда сомневался в официальной версии. Волкогонов снова сел, положил тяжелые руки на стол, опустил взгляд. И тогда она показалась мне сомнительной. Я не удержалась и взглянула на него в лорнет. Что за черт? Опять все вернулось через 20 лет. Ульянка, конечно, та еще была штучка, хамила тогда напропалую. Эта мать ее против меня настраивала, когда мы развелись. Я работал много, деньги давал и не вмешивался. У нее своя жизнь была. Но все же дочка родная, родная кровь. Тогда как обухом по голове тот звонок из полиции, авария на шоссе. Что она там делала? Да еще ночью. И это кто такая? Откуда она вообще про Ульянку знает? И чего хочет? Денег? Волкогонов недолго помолчал, потом поднял на меня налитые кровью глаза и снова прохрипел. Так что ты конкретно знаешь? Уж раз начала, рассказывай все по порядку. 20 с лишним лет назад мой отец работал водителем. Он возил одного важного, влиятельного человека. И однажды стал свидетелем того, как он убил свою любовницу. Это и была Ульяна Волкогонова, ваша дочь. Глаза Волкогонова вспыхнули. Я и знать ничего не знал. А жена бывшая бормотала что-то, что у нее любовник женатый был. Я и слушать тогда не захотел, чуть ее не прибил. Думал, что нарочно она на дочку наговаривает. Никаких новостей от нее слышать не хотел. Ни плохих, ни хороших. А может, и правда она что-то знала. Дальше. Потребовал Волкогонов. Дальше тот человек позвонил своему знакомому из криминальных кругов и попросил того, чтобы он быстро избавился от тела. Что тот и сделал. Он подстроил аварию, в которой якобы погибла ваша дочь. Мой отец оказался нежелательным свидетелем. И от него тоже очень скоро избавились. Причем опять же подстроили все дело так, как будто отец напал с ножом на свою жену, мою мать. Тяжело ранил ее и потом зарезался сам. Так все и вышло. Правда, мать выжила. «Кто были эти люди?» — прохрипел Волкогонов. «Кто был тот, кто убил мою дочь?» И тогда я назвала ему имя. Олег Иванович Хруничев. «Вот как?» Волкогонов нахмурился, потер кулаки. «Вот, значит, кто это сделал?» «Хруничев», — повторила я. А избавиться от тела ему помог Костюков. Кастет, у вас есть доказательства? А вы как думаете? Если бы у меня доказательства были, я бы не к вам пришла, а в полицию. хотя вряд ли бы мне там помогли через 20 лет. И вообще, вот именно вообще, так чего вы от меня хотите?» Теперь он успокоился, говорил нормальным голосом. «Да ничего», — рассердилась я. «Ничего я от вас не хочу и не жду. Я вам изложила информацию, сами решайте, что с ней делать. Можете не верить, можете проверить, можете вообще отмахнуться. 20 лет прошло, у вас другая жизнь, а мне от вас ничего не надо». «Я должен все взвесить и подумать», — сказал он. «Да ради бога, а я уж пойду». «Постойте». Он сделал попытку встать из-за стола. «Да пиццу вашу терпеть не могу!» — крикнула я и выбежала из кабинета. Охранник метнулся было ко мне, но я так на него зыркнула, что он отскочил, как будто его током дернуло. И правда, я была так зла, что от меня искры летели. Зря я сюда пришла. Зря с этим Волкогоновым разговаривала. Противный мужик. Тугодум недоверчивый. Хотя насчет пиццы я соврала. Вот она как раз у него в заведениях хорошая. Вечером Нинка снова собралась в ресторан. Теперь на ней было платье попроще и удобные сандалии. И на мой вопросительный взгляд она рассмеялась и махнула рукой. «Если бы ты видела, кто там бывает...» То есть я, конечно, ничего плохого сказать не хочу, но одеты они чуть не в лохмотье, так что я как белая ворона была. Но это совсем не важно. «А что важно?» — не удержалась я. «Музыка. Если бы ты слышала, как он играет...» Глаза ее так заблестели, что я передумала проситься с ней вместе в ресторан. «Да мне и не до этого сейчас. Лучше спать лягу пораньше. Высплюсь по-человечески. Спать охота». Я медленно ехала по бескрайному зеленому полю. Как и прежде, оно было усеяно яркими пятнами маков, но теперь эти маки казались мне сгустками запекшейся крови. Вокруг меня ехали дворяне. Они весело переговаривались, обсуждая прошедшую охоту. А у меня перед глазами стояла ужасная картина. Мертвая окровавленная женщина на зеленой траве. И в душе зрело предчувствие, что эта смерть не будет единственной. Ко мне подъехал высокий красивый мужчина в темно-зеленом камзоле. Мой супруг, господин герцог. «Мадам», — проговорил он ласково и приветливо, «отчего вы так невеселы в такой превосходный день? У меня болит голова», — солгала я. «Вам следует выпить глоток бургундского, и все пройдет». «Должно быть так», — ответила я с вымученной улыбкой. Мы выехали на дорогу, которая вела к замку. По этой дороге брела толпа нищих паломников. Они отошли на обочину, чтобы пропустить нашу кавалькаду. Только один из пилигримов остался на дороге. Он подбежал к лошади моего мужа и господина, протянул руку за подаянием, загнусил низким неприятным голосом. «Подайте, подайте хоть сколько-нибудь, господин. Я не ел уже несколько дней». Я разглядела лицо нищего. Тяжелый квадратный подбородок, глубоко посаженные маленькие злобные глаза. Это лицо показалось мне смутно знакомым и опасным. Определенно, я его видела совсем недавно. Я хотела сказать супругу, чтобы он держался подальше от этого подозрительного пилигрима, но не могла вымолвить ни слова, словно мой язык приклеился к гортани. «Подайте хоть пару грошей, господин», — повторил наглый нищий и схватил за повод коня. Герцог поморщился, но достал кошель, извлек из него монету и протянул нищему. Но тот словно не заметил подаяния. Он крепче ухватился за повод, потянулся к герцогу. В его руке невесть откуда появился длинный кинжал, и в следующую секунду этот кинжал пронзил горло моего мужа, моего господина. Я горестно закричала и послала кобылу вперед, догнала мужа, обхватила, чтобы не дать ему упасть. Кровь толчками хлестала из страшной раны. Глаза герцога помутнели. Я прижимала его к себе в последнем объятии и в то же время глазами искала кого-нибудь из герцогской свиты, чтобы помогли снять мужа с лошади и поймали подлого убийцу. В свите начался переполох, Все бросились ловить убийцу, но тот словно сквозь землю провалился. Вот только что был тут, на дороге, и вдруг исчез. «Ушел!» — выкрикнула я в отчаянии. «Ушел!» — повторила я и проснулась. Сон все еще стоял перед моими глазами, яркий, отчетливый. Теперь я вспомнила, почему мне показалось знакомым лицо убийцы. Он был как две капли воды похож на Кастета. Мне стало тревожно. Разумеется, это был сон. Но что, если сон в руку? Что, если люди Осетрова упустят Кастета? Нет, я не могу такого допустить. И не могу переложить месть на других. Это мое. И только мое дело.